Весна. Несколько дней подряд шли проливные дожди. И снег, неожиданно выпавший осенью, когда умер старик, растаял, оставив после себя грязь и пронизывающую сырость. Прошло Рождество, а в январе наступила настоящая зима. Нам, как обычно, оказалось хуже всех. Фермы были отрезаны от всего мира, трубы замерзли, изгороди полегли под тяжестью снега. А Мушкет простудился, и с ним пришлось нянчиться, как со стареньким дедушкой. Морозы стояли до середины февраля, но потом в долину постепенно начали проникать солнечные лучи. В ущельях наступило время капели, и обнажились пещерки, где появились первые подснежники. Река, так долго скованная льдом, с шумом вырвалась на свободу, переполнившись талую водой. Март сменился апрелем. И когда все расцвело, и в небе поплыли высокие облака, начали появляться на свет ягнята. Вот так оно было и в этом году. Я оказался таким же чокнутым, как и отец, и каким был старик. Не могу оставлять загоны надолго. Кстати, и Кэт ничем не лучше. Ей рожать второго через месяц. И я говорю ей, чтобы не брала себе в голову, что там происходит. Но она не слушает. Говорит, она такая толстая, что все равно не может спать. Так уж она лучше как-нибудь приковыляет в загон и поможет мне с ночным дежурством. Еще она говорит, что ее присутствие успокаивает овец. Матки, наверное, чувствуют, что она в таком же положении, что и они. Лиз и Грейс по большей части возятся с животными вместе с нами. И Анжела тоже. Хотя к середине дня она устает. И тогда садится рядом с Адамом, помогая ему кормить ягнят из бутылочки. Уже не первый год за недоносками ухаживать поручено ему, как когда-то мне, а в этом году их больше, чем обычно. Как всегда, он действует очень тщательно. Не воркует над мешочками бархатистой кожи и не умиляется забавному нежному блеянию, а работает с целью сделать из этих задохликов полноценных сильных животных. Но работа-то эта детская, а он не останется ребенком навсегда. Кэт нянчится с ним больше, чем нужно, особенно когда он идет к овцам. Ей не нравится, что он проводит много времени с ними в период окота. Она беспокоится, что его могут сбить с ног и затоптать. Но ему нужно научиться всему. Так что мы с ним заключили разовый договор о молчании, чтобы не волновать ее. Вчера вечером, когда мы вернулись с болот после охоты, у одной из маток начались роды. Но на свет показалась только головка, но не ножки. Это плохо для родового процесса, потому что плечи новорожденного ягненка могут застрять. В этом случае ягненок чаще всего умирает. И матка тоже. Я взял Адама за руку и повел его в загон. Помог ему встать на колени на солому рядом с собой. Овца рыла копытами подстилку и издавала горловые звуки. Адам отпрянул. «Не бойся», — сказал я. «Она тебя не тронет, если знает, что ты стараешься ей помочь. Можешь пощупать его головку?» Я пододвинул его руку, и он потрогал пальцами покрытую слизью мордочку ягненка. «Нужно затолкнуть его обратно», — сказал я, «потому что нам надо поправить ему ножки. Это твоя работа. Не бойся. В любом случае тебе это проще сделать. У тебя руки меньше, чем у меня». Когда я сумел затолкать ягненка обратно в утробу овцы, я смазал пальчики Адама слизью и сунул его ладошку в матку овцы. Он не удержался и сморщился от ощущений и тошнотворного запаха, но ничего не сказал. «Чувствуешь его ножки?» — спросил я. «Да». «Сколько?» «Только одну». «Тогда просунь другую руку», — сказал я. «Все нормально. Пусть блеет, ты не делаешь ей ничего плохого». «Нащупал другую?» «Да, он нащупал». «Они очень скользкие», — сказал он. «Придвинься поближе», — сказал я, «и покрепче схвати его за щиколотки». Он прополз на коленках вперед, почти коснулся щекой зада овцы. Рот его слегка приоткрылся, как всегда бывает, когда он сосредоточивается на чем-то. Карие глаза блуждали. «Хорошо», — сказал я, — «теперь тяни его». Он отвел назад плечи, весь залитый липкой смесью крови и слизи, и вытянул два маленьких копытца из овечьей утробы. Овца заурчала и напряглась. и одержал ее, пока Адам, отползая на коленях назад, вытягивал ягненка на соломенную подстилку. «Как он?» — спросил он. «Все отлично», — ответил я. «И кто это?» — спросил он. «Парень», — ответил я. «Дважды рожденный». Кэт, конечно, разъярилась, когда увидела его в таком виде. Но я сказал ей, что Адам только держал ягненка, а роды принимал я. Незачем ей волноваться, когда рожать через месяц. Я много чего ей не говорил. Она не знает, что я разрешил Адаму с помощью щипцов для прокалывания ушей овцам навесить метку на новорожденного ягненка, которого мы будем есть на день дьявола осенью. Я не говорил ей, что позволил ему нести двустволку, когда мы вчера возвращались домой с болот. Или что утром он помогал мне потрошить уток в подсобке. Когда я предупреждаю его, что то-то и то-то должно остаться между нами, он понимает, что должен держать язык за зубами, если хочет продолжать учиться жизни в долине. Поэтому только когда мы оставили Кэт на кухне довязывать детский чепчик и вышли во двор, он спрашивает, куда мы идем. «Туда, где ты еще ни разу не был», — отвечаю я. «А как же ягнята?» — спрашивает он. «Если другие народятся?» «Там бабушка Анжела и тетя Лиз», — отвечаю я. «И Грейс тоже. Они присмотрят за овцами, когда мы уйдем. Не беспокойся». Чаще всего я веду его по дороге к лугам. Или туда, где раньше жили дайеры. Он не может быстро идти, хотя всегда ходил по этой дороге. Но это не значит, что он не может идти далеко. Мы с Кэт всегда предполагали, что если мы заставим его идти на далекое расстояние, он быстро устанет. А почему, собственно? Ноги у него, во всяком случае, не слабее, чем у других. Шаг за шагом мы неторопливо продвигаемся вперед. Когда ветер стихает, чувствуется, что солнце уже пригревает. Да, это весна. Тут нет никаких сомнений. Грязный лед уже потрескался. И река наскакивает на него, как ягнята скачут друг на друга в овчарне. «Какая она шумная!» — говорит Адам и прикладывает руку к уху. Ему кажется, что вода везде. Она заливает долину до краев и постоянно напоминает ему. «Бойся!» Я уже не помню точно, сколько ему было лет. В тот день он с матерью переходил реку у моста Бисли, и его ручка выскользнула из руки Кэт, и он упал с камня. Наверное, все-таки 3, а не 4. Он недолго оставался в воде, всего лишь несколько секунд потребовалось, чтобы течение затянуло его под бетонный пролет моста и вынесло с другой стороны, туда, где я скашивал чертополох. Услышав крики Кэт, я бросил рюкзак и вытащил кашляющего и плачущего Адама за руку из воды. Недели подряд мы казнились, выстраивая разнообразные «если бы» и воображая всевозможные ужасы. Например, заголовок на первой странице новостей Ланкашира, где крупными буквами приводятся имя и фотография, на которой крошечный гробик несут в церковь святого Михаила. И мы стоим навеки согбенные под тяжестью вины. Кэт водила Адама от одного врача к другому, обеспокоенная порезом на лодыжке. Он задел ногой острый край камня. Она волновалась, не пострадали ли у сына легкие, и не поврежден ли детский мозг в результате кислородного голодания. Но из воды его вытащили быстро, так что никакого существенного физического вреда этот случай ему не принес. Но Адам еще долго страдал от постоянных ночных кошмаров и много месяцев подряд спал с нами в одной постели. Но это было давно, а теперь ему почти 11 лет. Оставаться ребенком времени больше нет. Прошло оно, это время. «Где мы сейчас?» — спрашивает он. «У оленя», — отвечаю я. Он узнает это место, где раньше жили дайеры, по оленьей голове, вырезанной на одной из стоек ворот. Каменный столб был выломан из одного из дверных проемов в церкви, когда Ричард Арнклифф восстанавливал колокольню. Адам еще маленьким любил проводить пальцем вокруг рогов. На воротах висела ржавая цепь. Бетонный проезд к ферме зарос молодой травой, и табличка с надписью «Продается», свалившаяся зимой, уже не была видна. Одно время, когда Грейс была помолвлена с каким-то типом из Клисроу, она думала поселиться здесь. Но отношения по тем или иным причинам сошли на нет. А потом подошло время опороса, и идея была заброшена. Время от времени приезжал народ на ленд-роверах взглянуть на ферму Дайеров. Они лелеяли планы приобрести загородный дом. Потом пошли разговоры насчет кого-то, кто хотел открыть здесь гостиницу «Bed and Breakfast». Но Эндландс — место отдаленное и труднодоступное. Сам дом не изолирован. Да и вообще здесь не расслабляются, а наоборот, хранят постоянную бдительность. К тому же здесь нужно работать. В результате все эти врачи и адвокаты, приезжавшие вместе с семьями, побродив какое-то время в охотничьих сапогах по окрестностям Эндландс, начинали понимать, что они сюда не впишутся. Даже люди с толстым кошельком отказываются от своих планов, когда осознают, сколько нужно денег, чтобы отремонтировать ферму. В самом доме требуется произвести сотню разных работ. Крыша амбара проржавела и вот-вот рухнет, как и разъеденные сыростью опоры хлева, до сих пор воняющего навозом и дезинфектантом. Поразивший долину ящер разорил Дайеров. Всех их эршеров сожгли, точно так же, как свиней убили, и наших овец. Хорошо, что отца к этому времени уже не было на свете, и он не видел, как уничтожали ферму. Ягнята рождаются у нас поздно, и овцы были еще беременны, когда однажды весной на ферму явились люди со скотобойни, нашедшие себе похожую работу, но другого рода. Ими руководил Лейт. Они прошли в загоны для ягнят. С собой они принесли пистолеты с ударным стержнем и специальные пруты для прокалывания спинного мозга животных. И тогда в загонах стало тихо. Потом мы сожгли убитых. Потом закопали в землю пепел. А потом снова купили скот, как сделала Анжела. И после этого зачали другого ребенка. Теперь Кэт была уже на сносях. «В этот раз будет девочка», — утверждает она. Кэт так же уверена, как в первый раз, когда она знала, что будет мальчик. Адам. Жизнь продолжается. И если этот мир вдруг ополчится против долины, а такое случается, что ж, опять начнем все сначала. Мы заботимся друг о друге и можем снабжать друг друга пищей. Наши дома принадлежат нам, и земля вокруг наша. Что бы ни случилось, ее у нас не отнять. Именно об этом забыли Лорел и Билл, а может быть, перестали это понимать. Я иногда пересекаюсь с Лорел, когда она приезжает в деревню навестить Бетти Уарт. И каждый раз она говорит мне о том, какое это счастье, что им с Биллом пришлось уехать из долины. Билл из-за своего артрита теперь в основном привязан к дому. Да и у нее здоровье не лучше. Представь, если бы еще пришлось заниматься фермой. Нет уж, слава богу, им хорошо там, где они теперь живут, недалеко от Флитвуда. Она работает в рыбной лавке, и ее зарплаты хватает, чтобы оплачивать маленькую квартирку. А уж когда в долину вернется Джефф, она просит меня передать ему, что в мамином доме его всегда ждет его комната. Лорел единственная, кто по-прежнему верит, что он вернется. Даже Грейс смирилась с мыслью, что он давно уже умер. А Лорел все еще надеется, что однажды он переступит порог их дома, поцелует ее в лоб и уляжется спать в той комнате, которую она каждую неделю убирает в ожидании его возвращения. Полиция занималась этим делом ровно столько времени, сколько положено разбираться, когда человек пропал без вести. Тяжко было видеть, как Дайеры и особенно Грейс проходили через все это. И все же лучше так, чем если бы они узнали о том, что я нашел в дальней сторожке. Теперь мы с Кэт уже не так часто говорим об этом. Но события той ночи не стерлись у нас из памяти. И бывает, когда идет снег, я вижу, как она погружается в свои мысли, и я знаю, что она вспоминает об этом. Мы с отцом и мушкетом добрались до стены примерно за час. Билл с мухой уже дожидались нас. Они пришли туда, как только рассвело. Овец накануне благополучно загнали в хлев. Баран хорошо ел. Кэт ждала на ферме. Они обнаружили ее, когда она бродила вокруг верхнего пруда. Но их очень встревожила Грейс. У нее поднялась температура, и ее все время тошнило. За ней ухаживала Лорел. Доктора вызвали, но он все никак не мог пробиться через снег. Билл на тракторе расчистил дорогу от топей к ферме, но вся долина была завалена сугробами, и снегопад, похоже, продолжался бы еще долго. Когда мы вернулись на ферму, Кэт крепко обхватила меня руками, и отпустила только когда поняла, что я промок и замерз. Она помогла мне раздеться и налила ванну. «Прости меня», — сказала она, пока мы дожидались, когда вода нальется. «Я не хотела уходить без вас». «Куда ты пошла?» — спросил я. «Не знаю». «Почему же ты не подождала нас?» «Ты решишь, что я совсем дурочка», — сказала она. «С чего ты взяла?» «Мне показалось, что меня кто-то зовет», — ответила она. «Кто?» «Я подумала, что это Грейс». «Что Грейс делать в пустошах?» — сказал я. «Я решила, что она пришла вместе с остальными искать меня», — ответила Кэт. «Как она сейчас?» «Плохо ей». «Она просто простудилась, вот и все», — сказал я. «Желудочный грипп или что-нибудь вроде». «Нет, тут что-то еще», — возразила Кэт. «Что?» Кэт понизила голос. «Когда я утром пошла в туалет, она была там. Два пальца в рот, знаешь?» «Она что, булимичка?» «Она сказала, что пытается изгнать из себя дьявола, Джон», — ответила Кэт. «И объяснила, что именно поэтому она тогда разбила зеркало. Сказала, что ей не нравится, что он смотрит на нее». «По-моему, у нее жар, и она бредит», — сказал я. «Или ей нужен другой доктор», — предположила Кэт. В дверь тихонько постучала Лорел. Кэт выключила воду и открыла ей. «Я думала, может быть, Грейс у вас», — сказала она. «Я наливаю ванную для Джона», — ответила Кэт. «Вы не видели ее?» — спросила Лорел. «Грейс? Разве она не спит?» — удивилась Кэт. «Ее нет в гостиной», — сказала Лорел. «Она куда-то делась». Мы бросили ванну остывать и втроем принялись искать ее по всему дому. А потом вышли во двор. Отец, Билл, Лис и Анжела расчищали дорогу от сугробов. Хотя снова пошел снег, покрывая ледяной наст на сараях. Грейс не было ни в хлевах, ни в гараже. Лорел отправилась посмотреть, нет ли ее на сеновале, а мы с Кэт пошли в загон к барану. Грейс, прижавшись к перекладинам ограды, смотрела, как животное ходит взад и вперед, издавая утробные звуки. «Грейс, с тобой все в порядке?» — бросилась Кэт к девочке, собираясь взять ее за плечи, но резко остановилась. «Простите меня», — сказала Грейс. «О чем ты?» — спросила Кэт. «Он хочет убить барана», — сказала девочка. «Кто?» «Дьявол», — ответила Грейс. «Он все время говорит, чтобы я зарезала его». Она разжала ладонь. Там лежал осколок зеркала. Свет от электрической лампочки отразился от его поверхности, и когда Грейс шевельнулась, задрожал на стенах и потолке. «Никого здесь нет, Грейс», — сказала Кэт. «Это все у тебя в голове. Такого не бывает». Грейс смотрелась в острый, как кинжал, осколок зеркала. «Я вижу его», — настаивала она. «Вы ведь тоже его видели в День дьявола, правда?» «Я плохо себя чувствовала», — сказала Кэт. «И тебе тоже нехорошо. Иди домой и ляг. У тебя температура. Простите, что из-за меня ребеночек начал шевелиться», — проронила Грейс. «Дай мне руку», — сказала Кэт. «И пойдем домой, здесь холодно». «Он говорит, чтобы я заколола вас», — продолжала Грейс. «Вас и дядю Джона». «Доктор приедет, как только сможет прорваться через снег», — сказала Кэт. «Но я хочу, чтобы он вышел из меня прямо сейчас», — сказала Грейс. «Когда папа приедет?» Кэт заплакала, но тут же вытерла слезы, не желая, чтобы Грейс их видела. «Когда расчистят дорогу», — сказала Кэт. «Может быть, тогда он сможет добраться до нас». «Он говорит, что я должна воткнуть это в себя, если хочу, чтобы он ушел», — сказала Грейс, снова вглядываясь в зеркало у себя в руке. «Не делай этого», — встревожилась Кэт. «Пожалуйста, мы ждем доктора». Во дворе послышался собачий лай. Мушкет и муха залаяли с таким остервенением, какого я не предполагал у них. Цепи с лязганием натянулись, но тут в ответ послышался вой третьей собаки, более низкого тембра. В дверь просунулись нос и пасть с обнаженными зубами, и в загон с громким рычанием зашла крупная собака. Грейс в ужасе зажала уши. Собака не принадлежала Кену Штурзакеру. В пустошах бродила стая дичавших собак, и это была одна из них. Овец растерзали именно они, и они же загрызли Дента. Судя по ее виду, она уже давно ничего не ела. Когда собака залаяла на нас, На ребрах у нее зашевелилась кожа, а не мышцы. Раны на лапах гноились из-за постоянного пребывания в пропитанных влагой пустошах. Но, по всей видимости, она была из тех собак, кто смывается, когда вся стая нападает на животное. И ей остается только слизывать кровь и грызть кости. Баран попятился, блея и дергаясь. Грейс громко плакала и звала Джеффа, своего папу. Снаружи послышались голоса. Дверь открылась, и на пороге появились Билл, Анджела и Лис, а вслед за ними, заряжая двустволку, вошел отец. Собака развернулась и зарычала, потом залаяла, широко раскрывая пасть. Отец, не желая промахнуться, подождал, пока она подойдет ближе. Раздался выстрел, и лай захлебнулся. Собака упала рядом с бетонной стенкой. Язык вывалился из пасти, а из треснувшей головы, как из расколотого граната, брызнула кровь. Отец взглянул на мертвую собаку, переступил через ее тело, подошел к барану и стал успокаивать его. На звук выстрела прибежала Лорел. Когда она увидела Грейс, на лице ее проступило облегчение. «Это та самая?» — спросила она, покосившись на мертвую собаку. «Та, что убила нашего Дугласа?» «Может быть», — отозвался Билл. Он присел на корточки, взял собаку за задние лапы и потащил к выходу. Грейс прижалась к Кэт, и Лис, дважды позвав дочь домой, в конце концов махнула на нее рукой, поскольку поняла, что звать бесполезно.